176. Царствование. Деисты уничтожены. От них остался лишь белый тотем, плакат, которому поклоняются религиозные муравьи. Принцесса 103 просит инженеров убрать его. Те наваливают снизу сухих листьев и с тысячами предосторожностей подносят к ним красный уголек. Вскоре плакат сгорает, унося с собой в небытие свой секрет. А если бы муравьи умели читать, они разобрали бы следующие слова. «Внимание! Не допускайте возникновения пожара! Не бросайте окурки!» Муравьи смотрят, как обелиск пальцем исчезает, как дым. Принцесса 103 успокоена. Большой белый тотем, один из основных символов деизма, превращен в прах. Принцесса знает, что пророку 23-му удалось скрыться от 13-го и его отряда. Но она не волнуется. Пророк уже не настолько влиятелен, чтобы быть серьезным противником. Его последние ученики будут приведены к повиновению. К принцессе подходит 24-й. Почему обязательно надо либо верить, либо не верить? Глупо игнорировать существование пальцев, но точно так же глупо упрямо их обожествлять. Принцесса считает, что единственные разумные отношения с пальцами – это беседовать и пытаться понять друг друга, чтобы обогатить друг друга. 24-й усиками выражает согласие с ней. Принцесса уже поднялась на вершину купола, одолеваемая мыслями и заботами о новом, быстро растущем городе. Кроме того, ее беспокоит и физическое недомогание. Как и у всех обладающих полом, у нее на спине растут крылья, а сквозь желтую метку на лбу, словно три бородавки, вылезают треугольником три глаза, чтобы улавливать инфракрасное излучение. Новый белокан непрерывно растет. Доменные печи были причиной нескольких пожаров, поэтому решено оставить лишь одну в центре города, а остальные разместить на периферии. В параллельном мире это называется индустриальной децентрализацией. Победа, одержанная ночью, стала поводом для важного нововведения. Отныне вечерний холод не усыпляет больше муравьев. Они могут работать 24 часа в сутки без отдыха, благодаря фонарикам. Принцесса 103 утверждает, что пальцы используют металлы, которые они находят в природе, расплавляют их, а затем изготовляют из них твердые предметы. Надо найти их. Разведчики рыскают где могут. Приносят самые необычные камешки. Инженеры бросают их в огонь, но металл не получается. 24-й продолжает писать свою романтическую сагу «Пальцы», придумывая сцены, в которых эти животные дерутся или размножаются. Когда ему нужны точные детали, он расспрашивает принцессу, а то и отдается собственному воображению. В конце концов, это же всего лишь роман. 7-й в это время руководит художественным салоном. В городе уже не осталось ни одного муравья, который бы не выгравировал себе на тораксе изображение одуванчика, пожара или лилии. Но одна проблема остается. 103 и 24, быть может, и играют роль королевы и короля нового Белокана. Но они не совсем настоящие монархи. У них нет потомства. Технические достижения, искусство, стратегия ночных войн, искоренение религии, конечно, окружили их сиянием, подобно которому не было у других королей. Но их бездетность начинает порождать толки. Несмотря на приток иностранной рабочей силы, насекомые чувствуют себя неуверенно в городе, гены которого не передаются. Принц 24 и принцесса 103 знают об этом и столь охотно поощряют искусство и науки именно для того, чтобы отвлечь от этой своей несостоятельности. 177. Зайвеческий феромон. Медицина. Слюна 10. Медицина. Пальцы забыли о дарах природы. Они забыли о том, что существуют естественные лекарства от их болезней. Они изобрели искусственную науку, которую назвали медициной. Состоит она в заражении какой-нибудь болезнью сотен мышей, которым потом дают разные химические препараты. Если одной мыши становится лучше, этот же препарат используется пальцами. 178. Спасательный круг. Дверца машины была распахнута, а работники магазина приближались. Выбора у Жюли и Давида не было. Лучше броситься в неизвестность, чем попасть в руки службы охраны магазина, которая, скорее всего, сдаст их муниципальной полиции. Женщина со спрятанным лицом нажала на акселератор. «Кто вы?» – спросила Жули. Женщина снизила скорость, опустила черные очки, черты ее лица показали в зеркале заднего вида. Жули отпрянула. Ее мать. Жули хотела выскочить из движущейся машины, но Давид с силой прижал ее к сиденью. «Семья всегда лучше, чем полиция». «Что ты здесь делаешь, мама?» Зло спросила Жули. «Я искала тебя. Ты несколько дней не приходила домой. Я позвонила в службу поиска детей, мне там ответили, что раз тебе полных 18, то ты совершеннолетняя и можешь проводить ночи там, где тебе хочется. В первые вечера я говорила себе, что ты дорого заплатишь мне за свое бегство и за все мои волнения. А потом я узнала о тебе из газеты новостей по телевизору». Она прибавила скорости и чуть не задавила нескольких пешеходов. «Я решила тогда, что ты еще хуже, чем я думала. Потом я стала размышлять. Если ты относишься ко мне столь агрессивно, значит, я в чем-то, наверное, ошиблась. Я должна была воспринимать тебя как полноправную человеческую личность, а не просто как свою дочь. Как полноправная человеческая личность, ты без сомнения стала бы моей подругой. И потом, ты мне очень нравишься. И мне даже нравится твой бунт. Ну и теперь, когда роль матери я провалила, я постараюсь хорошо сыграть роль подруги. Поэтому я тебя искала. И поэтому я здесь». Жули не верила своим ушам. «Как ты меня нашла?» «Когда я услышала по радио, что тебя разыскивают в западной части города, то поняла, что мне наконец выпал шанс искупить свою вину перед тобой. Я помчалась искать тебя по округе, молясь о том, чтобы найти тебя раньше полицейских. Бог внял моим просьбам». Она быстро перекрестилась. «Ты можешь нас спрятать дома?» – спросила Жули. Дорога впереди была перекрыта. Полицейские, естественно, решили загнать их в тупик. «Развернитесь», – посоветовал Давид. Но мать Жули уже не могла остановиться. Она нажала на газ и смела ограждение. Полицейские отскочили в стороны от летящей как метеор машины. За ними снова завыли сирены. «Они едут за нами», — сказала мать. «Они уже, конечно, проверили номер и знают, что вам на помощь пришла я. Через 2 минуты копы будут в нашей квартире». Мать Жули свернула на боковую улицу и поехала по встречной полосе. Резко повернула на перпендикулярную улицу, выключила мотор и подождала, пока полицейские машины проедут обратно мимо них. «Теперь я вас спрятать не могу. Вам надо затаиться где-то, где вас не найдут копы». Мать Жули выбрала направление на запад. Зеленая купа, еще одна. Ряды деревьев вырастали по мере их приближения, словно армия. Лес. «Твой отец говорил, что если однажды с ним случится беда, он пойдет туда». «Деревья защищают тех, кто просит об этом вежливо», — так он уверял. «Я не знаю, успела ли ты отдать себе в этом отчет, но твой отец был отличным парнем». Мать остановилась и протянула дочери купюру в 500 франков, чтобы та не оставалась без денег. Жули покачала головой. «В лесу деньги ни к чему. Я свяжусь с тобой, как только смогу». Жули и Давид вышли из машины. Мать Жули помахала им рукой. «Не надо. Живи своей жизнью. Меня утешит сознание того, что ты на свободе». Жули не знала, что сказать. Бросать оскорбления и резкости было гораздо легче, чем ответить на такие слова. Женщины поцеловались и крепко обнялись. «До свидания, Жули». «Только одно, мама». «Что, дочка?» «Спасибо». Прислонившись спиной к машине, женщина смотрела, как молодые люди исчезают за деревьями. Потом села за руль и тронулась. Машина растворилась вдали. Жули и Давид уходили в сумрак чаще. Им казалось, что деревья принимают их словно двух беженцев. Может быть, в этом заключается главная стратегия леса? Он борется с родом человеческим, защищая его изгнанников. Чтобы сбить со следа возможную погоню, юноша все время выбирал нехоженые тропы. Внимание Жули вдруг привлек летающий муравей, который уже некоторое время следовал за ними. Она остановилась, и насекомое повисло над ее головой, потом закружилась вокруг нее. «Давид, мне кажется, что этот летающий муравей нами интересуется. Ты думаешь, что он такой же, как тот из подземелья?» «Посмотрим». Девушка протянула вперед раскрытую ладонь с растопыренными пальцами, сделав что-то вроде посадочной площадки. Насекомое медленно опустилось на ладонь и стало ползать по ней. «Он хочет что-то написать, как и тот». Жули сорвала с куста ягоду, но слегка раздавила ее, и насекомое тут же обмакнуло в сок мандибулы. «Следуйте за мной». «Это или тот же муравей, спасшийся от лягушки, или его брат-близнец», — заявил Давид. Они посмотрели на насекомое, которое, казалось, ждало их, словно такси. «Сомнений нет. Он хотел вывести нас из подземелья, а теперь хочет провести по лесу», — воскликнула Жули. «Что будем делать?» — спросил Давид. «У нас нет выбора». Насекомое летело перед ними, направляя их на юго-запад. Они шли мимо странных, необычных деревьев, мимо гробов с ветвями в виде зонтиков, мимо осин желтой, покрытой черными трещинками корой, мимо ясеней с листвой, благоухающей манитом. Смеркалось, и они вдруг потеряли муравья из виду. «Мы не сможем идти за ним в темноте». Но тут крошечный огонек заплясал перед ними. Летающий муравей зажег свой правый глаз, словно маяк. «А я думала, что из насекомых только светлячки могут светиться», — заметила Жули. «Ты знаешь, мне начинает казаться, что наш друг не совсем муравей. Ни один муравей не умеет писать и светить глазами». «А кто тогда?» «Кто? Может быть, маленький управляемый робот в форме летающего муравья? Я по телевизору видел передачу о таких машинах. Там показывали муравьев-роботов, сделанных для будущей экспедиции на Марс. Но те были гораздо больше. Такой миниатюризации еще никто не достигал», — убежденно сказал Давид. За ними послышался яростный лай. Облава началась, и полицейские спустили собак. Они пустились бежать со всех ног. Летающий муравей освещал им путь, но собаки бежали быстрее. Да и хромающий Давид отставал от Жули. Они залезли на пригорок, с которого Давид постарался ударами палки удержать собак на расстоянии. Собаки прыгали, пытаясь впиться в Жули и Давида зубами и поймать летающего муравья, освещавшего эту горестную сцену. «Разделимся!» — крикнула Жули. «Тогда хоть один, быть может, сумеет убежать!» Не дождавшись ответа, она рванулась сквозь кустарник. Вся свора бросилась за ней следом, лая, роняя шметки пены и явно намереваясь растерзать девушку в клочья. «179. Энциклопедия. Бег на длинные дистанции. Когда борзая и человек бегут на перегонки, собака приходит первой. У борзой такие же мышечные возможности, как у человека, поэтому скорость должна была бы быть одинаковой. Но собака всегда обгоняет человека. Причина этому следующая. Человек всегда бежит к финишу. Он бежит к четкой цели, определенной мозгом. А борзай бежит просто для того, чтобы бежать. Формулируя цель, подчиняясь доброй или злой воле, теряешь массу сил. Не надо думать о цели. Надо просто двигаться вперед. Надо двигаться вперед, меняя траекторию согласно происходящим в пути событиям. Двигаясь вперед, достигаешь или даже перекрываешь вдвое цель, даже этого не замечая. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 180. Начать сначала. Принцесса 103 неподвижно лежит в своей ложе. А принц 24 вертится вокруг нее безо всякой причины. Некоторые кормилицы в городе говорят, что если самец вертится вокруг самки, а оплодотворение не происходит, это производит эротическое напряжение, воспринимаемое как чистая энергия. Принцесса не очень-то верит этим городским сплетням, но признает, что когда видит 24-го вблизи себя, то испытывает какое-то возбуждение. Это ее раздражает. Она пытается сосредоточиться на посторонних вещах. Ее последняя идея – сделать бумажный змей. Вспоминая о тополином листке, который падал не вертикально, а кружась, она думает, что муравьи, быть может, сумели бы удержать равновесие на листке, лавирующим среди воздушных течений. Как только управлять при этом направлением движения? Разведчики сообщают ей, что новые восточные города присоединяются к Федерации Нового Белокана. Раньше она насчитывала всего 64 дочерних города с рыжими муравьями, а отныне в ее состав входят около 350 городов, и по меньшей мере десяток из них населен другими видами муравьев. Не говоря уже о нескольких осиных гнездах и паре-тройке термитников, намекающих на будущий союз. Каждый примкнувший к федерации город получает обонятельное знамя, а также красный уголек с инструкцией по применению. Не подносить к огню листья, не разжигать огонь в ветреную погоду, не жечь листья внутри города, поскольку это производит удушающий дым. Не использовать огонь в случае войны без разрешения стольного города. Даются новым городам и сведения о рычаге и колесе. Быть может, они в своих лабораториях найдут интересные решения по использованию этих двух открытий. Некоторые муравьи считали, что новый Белокан должен хранить в тайне свои технологические секреты. Но принцесса 103 придерживается противоположного мнения. Знания необходимо распространять среди насекомых, даже если те могут использовать их против самих белоканцев. Это политический выбор. Магия огня и потрясающие результаты, если его энергию использовать в мирных целях, помогают всем муравьям понять, как далеко вперед ушли пальцы, владеющие этим огнем уже более 10 тысяч лет. Пальцы. Теперь все федеральные города знают о том, что пальцы не монстры и не боги, и что принцесса 103 ищет способ наладить с ними сотрудничество. В своем романе 24 изложил суть проблемы в двух лаконичных фразах. «Два мира смотрят друг на друга, один бесконечно мал, другой бесконечно велик. Смогут ли они понять друг друга?» Некоторые муравьи одобряют эти планы, некоторые порицают, но все размышляют о возможных способах заключить союз, о выгоде и о его опасных последствиях. Может быть, кроме огня, рычага и колеса, пальцы владеют и другими секретами, которые муравьи и вообразить себе не в состоянии. Только карлики и некоторые их союзники еще упорствуют в своем желании уничтожить Федерацию вместе с распространяемыми ею в природе опасными идеями. После сокрушительного поражения в ночь битвы фонариков они не решаются нападать пока на новый Белокан. Но это только отсрочка. Королевы-производительницы, а у карликов их многие сотни, энергично рождают на свет новое поколение солдат, которые, как только достигнут призывного возраста, то есть через неделю, бросятся в наступление, чтобы стереть с лица земли Федерацию Рыжих. Кто сказал, что пальцевские технологии будут всегда эффективнее нескольких плодоносных животов, способных производить пушечное мясо в изобилии? В новом Белокане прекрасно знают о назревающей угрозе. Будет много войн между теми, кто хочет изменить мир, и теми, кто хочет, чтобы все оставалось по-прежнему. Принцесса 103 в своей ложе решает, что пора поторопить течение истории. Без настоящего сотрудничества между двумя основными земными видами дальнейшая эволюция невозможна. Она зовет принца 24-го, 12 молодых разведчиков и присоединившихся иностранных представителей. Все смыкают усики кругом для коллективной АК. Принцесса считает, что надо рискнуть всем. Поскольку пальцам не удается вступить в контакт с муравьями, муравьи должны обратиться к ним первыми. Ей кажется, что единственный способ произвести на пальцы впечатление, чтобы они восприняли муравьев как равноправных партнеров, это поразить их количеством. Насекомые, участвующие в конференции, понимают, куда клонит самка. Новый крестовый поход. Принцесса 103 объясняет, она не предлагает крестового похода. Она не хочет больше бессмысленных войн. Она предпочитает мирную и многочисленную демонстрацию. Принцесса уверена, что пальцы оробеют, когда осознают, какая неисчислимая масса насекомых живет бок о бок с ними. Она надеется, что остальные города присоединятся к демонстрации, и что все вместе они покажутся пальцам необходимыми собеседниками. «А ты пойдешь?» – спрашивает принц 24-й. «Естественно». Принцесса 103 собирается возглавить эту огромную демонстрацию. Иностранцы встревожены. Они хотят знать, кто останется на это время в новом Белокане, охраняя город и следя за ходом работ. «Четверть населения», — успокаивает 103-е. «Подключенные друг к другу насекомые считают, что это большой риск. Карлики скоро снова нападут на них, да и уцелевшие деисты бродят по окрестностям. Силы реакции значительны. Их нельзя недооценивать. Мнения разделились. Многие очень довольны спокойствием и успехами нового Белокана. Они не понимают, зачем рисковать. Другие боятся, что встреча с пальцами плохо закончится. Пока ведь были только неудачи. Зачем тратить столько сил на мирный поход, результат которого более чем сомнителен? Как пальцы поймут разницу между мирной демонстрацией и военным наступлением? Принцесса 103 утверждает, что выбора нет. Встреча необходима всей природе. Если они не устроят этот марш, он станет задачей следующего поколения или следующего за следующим. Надо сделать это дело, а не перекладывать его бремя на детей. Насекомые долго беседуют. Принцесса 103 в конце концов побеждает, в основном благодаря харизматичности своих феромонов. Она опирается на истории и своей собственной легендарной жизни. Она настаивает. Даже в случае неудачи, для тех, кто захочет начать все сначала, останется бесценной информация. Она убеждает одного за другим своих противников в том, что ее решение обдуманно. Сколько надежд таится за горизонтом этого похода? Может быть, пальцы научат их диковинам еще более удивительным, чем огонь, колесо и рычаг? «Чему же это, например?» — спрашивает 24-й. «Юмору», — отвечает 103-я. И так как никто из присутствующих муравьев не знает точно, во что это выльется, они представляют себе юмор типично пальцевским изобретением, дающим тому, кто умеет с ним обращаться, невероятную силу. Пятый думает, что это, наверное, катапульта последней модели. Седьмой, что юмор должно быть огонь, только еще более разрушительный. Принц 24, что юмор, видимо, форма искусства. Другие полагают, что юмор, скорее всего, новое вещество или небывалый способ хранения еды. По разным причинам всех привлекает этот неведомый грааль, называемый юмором, и все единодушно принимают предложение принцессы 103. 181. Одна в темном лесу. Шутки кончились. Спасти ее могла только сосна. Ее абсолютная ответственность несколько смущала Жули, но свора собак оказалась лучшим из тренеров. Она карабкалась к ветвям. В тайниках ее тела срочно нашлась память о далеком предке, который отлично лазал по деревьям, поскольку на них и жил. Если уж в каждом человеке остается частица обезьяны, то пусть это и послужит при надобности. Руки и ноги девушки находили незаметные для глаз, но достаточные для упора углубления. Кора сдирала кожу с ладони. Она поднималась вверх, а угрожающие клыки щелкали прямо под ее ступнями. Одна собака даже почти залезла на дерево. Жули устала от собачьего упорства. В порыве бешенства она показала зубы и грозно зарычала. Пес посмотрел на нее с ужасом, как будто раньше и не мог предположить в человеческом существе такой степени зверства. Другие собаки внизу больше не атаковали. Жули сверху стала швырять шишки на поднятые морды. «Уходите! Пошли прочь! Вон отсюда, чертовы чудища!» Но если собаки потеряли надежду вонзить клыки в девушку, предупредить хозяев о том, что беглянка здесь, они были должны. Они заливались лаем. И тут появился новый персонаж. Издалека он напоминал собаку, но походка его была более медленной, манера держаться более гордой, запах более сильным. Это была не собака, а волк, настоящий дикий волк. Собаки смотрели на приближающееся необыкновенное существо. Собак была целая свора, волк был один, но испугались именно собаки. Волк и вправду был предком всех собак. Он не выродился от общения с человеком. И все собаки знают это. От чихуахуа, добермана, пуделя и до мальтийской болонки все они смутно помнят о том, что когда-то жили без людей и были тогда и душой, и телом другими. Были свободными, были волками. Собаки опустили головы и уши в знак покорности, поджали хвосты, чтобы скрыть свой запах и защитить детородный орган. Они помочились. На собачьем языке это означает У меня нет определенной территории, поэтому я мочусь, когда попало и где попало. Волк издал рычание, означавшее, что он-то как раз мочится только на четырех углах определенной территории. И находятся собаки именно на ней. «Мы не виноваты, что люди нас такими сделали», — пожаловалась немецкая овчарка на собачьем волчьем языке. Волк ответил с презрительной усмешкой. «Свою жизнь ты себе выбираешь сам». И он прыгнул вперед, оскалив клыки, решив убивать. Собаки поняли это и, поскуливая, удрали. Жули не успела поблагодарить своего избавителя. Рассерженный на дальних родственников выродков, волк помчался за одним псом из своры. Кто-то должен заплатить за беспорядки в лесу. Если ты показываешь клыки, значит, ты будешь убивать. Таков волчий закон. Да и волчата не поняли бы его, если бы отец вернулся сегодня без добычи. Вечером на ужин у них будет блюдо из немецкой овчарки. «Спасибо, природа, за то, что ты послала волка мне для спасения», — пробормотала Жули на своем дереве, где теперь слышала только шелест, колеблемый ветром листвы. Филин приветствовал приход ночи своим уханьем. Жули, одинаково боявшаяся и спасителя волка, и собак, решила остаться на дереве. Она устроилась в ветвях поудобнее, но заснуть не смогла. Она смотрела на лес, заливаемый бледным лунным светом. Он казался ей полным колдовства и тайн. Девушка с серыми глазами почувствовала новую потребность, незнакомую до сих пор — повыть на луну. Она подняла голову, и из ее живота вырвалась струя звуковой энергии. «Ау!» Ее учитель Янкелевич говорил, что искусство в лучшем случае подражает природе. Повторяя волчью песню, Жули достигла вершины своего певческого таланта. Несколько волков ей ответили издалека. На волчьем языке это означало «Добро пожаловать в общину тех, кто любит выть на луну». Как приятно это делать, не правда ли? Она выла еще в течение получаса без перерыва и подумала, что если однажды она создаст утопическое общество, то посоветует всем его членам минимум раз в неделю, в субботу, например, выть всем вместе на Луну. Вместе это наверняка будет доставлять еще больше удовольствия, но сейчас она была одна, покинутая друзьями и обществом. Одна, затерянная в лесу, под огромной чашей неба. Вой ее перешел жалобное тявканье. Революция муравьев привила ей вредные привычки. Теперь ей все время нужно было окружение людей, с которыми можно поговорить о новых опытах, о будущих проектах. За последние дни она привыкла жить, растворившись в коллективе. Она должна была признаться себе в том, что счастье она познала не в одиночестве, а в группе. Живунг, да и не только Живунг. Зоя такая ироничная, Франсина такая мечтательная, Поль всегда такой неловкий, Леопольд такой мудрый, Нарцисс, хоть бы с ним не было ничего серьезного, Давид. Его наверняка разорвали собаки. Какая ужасная смерть. Мама. Даже матери ей не хватало. Она чувствовала себя теперь настолько же слабой, насколько сильной она была с 7 друзьями. С 521 революционером-муравьем, не говоря уже о тех людях по всему миру, кто подключился к их сети. Она попыталась закрыть глаза и развернуть сияющее покрывало своего духа. Она достала его из мозга и расстелила огромным облаком над лесом. Она все еще была в состоянии сделать это. Она спрятала покрывало и еще немножко повыла на луну. Ответил волк. Здесь ее слышали только несколько волков вдалеке. Она их не знала, да и не хотела знакомиться. Она свернулась в клубок и почувствовала, как холод гложет ноги. И тут различила свет. «Летающий муравей, который хотел нас куда-то вывести», подумала она с надеждой, выпрямилась. Но на этот раз это были действительно светлячки. Они кружились в любовном танце, двигаясь в трех измерениях, освещенные своими собственными внутренними прожекторами. Занятно, наверное, быть светлячком, танцующим с друзьями и их огоньками. Жули замерзла. Она остро нуждалась в отдыхе. Она понимала, что сон ее, скорее всего, будет кратким, поэтому запрограммировала свой разум на глубокий восстанавливающий сон. В 6 утра она проснулась от лая. Это тявканье она узнала бы из тысячи других. Это были не полицейские собаки, это был Ахилл. Он нашел Жули. Они догадались использовать Ахилла, чтобы найти ее. Человек держал фонарик под подбородком. Освещенное снизу лицо Ганзака потеряло свою ангельскую смазливость. «Ганзак!» «Да, копы не знали, как тебя найти. А мне в голову пришла идея. Твоя собака. Бедное животное было одно в саду. Мне не пришлось долго стараться, чтобы он понял, что от него требуется. Я дал ему понюхать обрывок твоей юбки, который хранил со времен последней встречи. И он тут же бросился на поиски. Собака и вправду лучший друг человека». Жули схватили и привязали к дереву. «Ну, на этот раз нам будет спокойней. Это дерево прямо как индийский столб для пыток. Последний раз у нас был нож, но с тех пор вооружение пополнилось». Он показал револьвер. «Точность, конечно, не та, но зато действует на расстоянии. Ты можешь кричать, в лесу тебя никто не услышит, кроме твоих друзей, муравьев». Она стала вырываться. «На помощь! На помощь!» «Кричи, кричи своим прекрасным голосом! Давай, кричи!» Жули умолкла и посмотрела на них. «Почему вы это делаете?» «Потому что мы любим смотреть на мучения других». И он послал пулю в лапу Ахиллу, который посмотрел на него удивленно. Прежде чем животное поняло, что ошиблось в выборе друзей, еще одна пуля пронзила вторую переднюю лапу. Потом псу прострелили обе задние лапы, позвоночник и, наконец, голову. Ганзак перезарядил револьвер. «Ну, теперь твоя очередь!» Он прицелился. «Нет, оставьте ее!» Ганзак обернулся. «Давид!» «Жизнь действительно цепь бесконечных повторений!» «Давид постоянно приходит на помощь прекрасной принцессе-пленнице. Очень романтично, но на этот раз история закончится». Ганзак направил револьвер на Давида. Взвел курок и упал. «Осторожно, это крылатый муравей!» — крикнул один из его подручных. И это действительно был летающий муравей, который разил своим жалом приспешников Ганзака Дюпирона. Они пытались защищаться. Но вокруг них было столько летающих насекомых, что они не могли различить среди них муравья-робота. Летающий муравей сделал 3 пике, и 3 черные крысы упали на землю. Давид отвязал Жули. «Уф, на этот раз я думала, что попалась», — сказала Жули. «Вовсе нет. Ты даже ничем не рисковала». «Это почему?» «Потому что ты героиня. Героини в романах не погибают», — пошутил он. Это странное замечание удивило девушку. Она нагнулась над собакой. «Бедный Ахилл. Он думал, что люди — лучшие друзья собак». Она поспешно выкопала яму и похоронила пса. А вместо эпитафии просто сказала: «Здесь покоится собака, не улучшившая породу. Удачного путешествия, Ахилл». Летающий муравей продолжил кружить вокруг них, жужжа с некоторым нетерпением. Но Жули хотела немного прийти в себя. Она прижалась к Давиду. Потом опомнилась и отстранилась. «Надо идти, летучий муравей уже нервничает», — заметил юноша. И они пошли вслед за насекомым, все больше углубляясь в темный лес. «182. Энциклопедия. Точка зрения. Вещи существуют такими, какими мы их воспринимаем. Математик Бенуа Мендельброд не только изобрел чудесные фрактальные картинки, он доказал, что видение окружающего нас мира изменчиво. Если мы измерим кочан цветной капусты, например, то получим диаметр 30 сантиметров. Но если мы измерим каждый изгиб, диаметр увеличится в 10 раз. Даже гладкая доска под микроскопом окажется составленной из возвышенностей, следуя неровностям которых, мы придем к бесконечно увеличивающимся размерам. Все зависит от угла зрения, под которым мы будем рассматривать эту доску. С одной точки зрения она будет иметь один размер, с другой – вдвое больший. Вслед за Бенуа Мандельбротом мы можем утверждать, что абсолютно точной научной информации не существует. Честный современный человек должен помнить о приблизительности каждого утверждения, которое будет уменьшаться последующими поколениями, но никогда не исчезнет. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 183. Великий поход. С самого восхода солнца приготовления к походу целиком захватывают весь Новый Белокан. В городе только и говорят, что о большом мирном походе к пальцам. На этот раз не один муравей, а целая туча их идет навстречу с превосходящими размерами, навстречу с пальцами, навстречу с богами, быть может. В зале каждый солдат наполняет свое брюхо муравьиной кислотой. «Ты и вправду веришь в то, что пальцы существуют?» Воин смущенно качает головой. Он признается, что абсолютной уверенности у него нет, но выделяет, что единственный способ узнать обо всем точно – это как раз пойти в поход. Если пальцев не существует, они просто вернутся в Новый Белокан и продолжат то, что начали. Чуть подальше муравьи спорят с большим ожесточением. «Ты думаешь, что пальцы согласятся воспринимать нас как равных?» Собеседник скребет под усиками. «Если не согласятся, будет война, и мы будем защищаться до последнего». Наверху готовят к путешествию улиток. Эти огромные слюнявые толстокожие, несомненно, лучший транспорт для каравана. Они, может быть, медлительны, но вездеходны, а в случае голода одной улитки хватит, чтобы накормить огромное количество солдат. Пока их нагружают, улитки зевают, показывая все свои 25 600 крошечных зубов. Улиток нагружают очень тяжелой ношей, горячими углями, запасом пищи. Паломники выстраиваются вокруг Нового Белокана. На некоторых водружают скорлупу от яиц, играющую роль амфор, до краев наполненных медовухов. Муравьи в конце концов заметили, что употребляемый маленькими дозами медовый спирт помогает лучше противостоять ночному холоду и придает храбрости в стычках. На некоторых улиток грузят муравьев цистерны, знаменитых неподвижных насекомых, до того налитых молочком, что их брюшки, раздутые как мечи, в 50 раз превосходят размеры тела. «Да тут еды хватит на две зимние спячки!» — восклицает принц 24-й. Принцесса отвечает, что она совершала переходы через пустыню и знает, что недостаток пищи может погубить самую сильную экспедицию. Она не уверена в том, что по дороге встретится много дичи, поэтому лучше как следует приготовиться. Над хлопочущими муравьями реют эскадрильи ос и пчел, следящих за тем, чтобы никто не напал на город, воспользовавшись обстоятельствами. Седьмой укладывает на свою художественную улитку длинный листок конопли, на котором хочет вышить сюжет, рассказывающий о долгом путешествии в страну пальцев. Он не забывает о красителях для расцвечивания фрески, пыльце, крови жесткокрылых, древесной пудре. Самая большая неразбериха царит перед третьими воротами в Новый Белокан, где целая толпа строится по национальностям, кастам, научным лабораториям и распределяет улиток. Рабочие из касты инженеров укрепляют травяную упряжь, которая будет поддерживать каменные плошки с углями. Они боятся не столько устроить пожар, сколько потерять угли. Кстати, хворост для них тоже захвачен. Огонь – животное прожорливое. Наконец, все готовы, а воздух прогрелся настолько, что можно двигаться в путь. Усик дает отмашку. Вперед! Бесконечный караван, как минимум из 700 тысяч насекомых, трогается. Муравьи-разведчики идут треугольником впереди. Они сменяются, чтобы во главе процессии всегда был свежий усик. Таким образом, нос длинного животного постоянно обновляется. Следом за разведчиками идут рыжие солдаты из касты артиллеристов. Как только разведчики дадут сигнал тревоги, артиллеристы автоматически примут боевую позицию. За ними ползет первая улитка. Это боевая улитка с запасом дымящихся углей. Многочисленные артиллеристы будут стрелять с высоты этого подвижного укрепления. Затем идет пехота, готовая к немедленной атаке бегом. Она же будет охотиться в окрестностях, добывая пропитание всему каравану. Следом ползет вторая улитка. Она также усажена артиллеристами и нагружена дымящимися углями. Затем маршируют многочисленные иностранные легионы. В основном черные, красные и желтые муравьи. Только в центре процессии находятся рабочие инженеры и рабочие артиллеристы. У принцессы 103 и принца 24 своя собственная дорожная улитка, что позволяет им не слишком уставать от ходьбы. Ну и наконец, в хвосте колонны следует легион артиллеристов и две боевые улитки, готовые отразить нападение в арьергарде. Солдаты бегут по бокам процессии, подбадривая пехотинцев, отслеживая опасные участки, поддерживая компактность войск. Пятые его помощники следят за следящими, ведут ведущих. Они – настоящий двигатель похода. У всех есть ощущение того, что они делают что-то очень важное для муравьиного рода в целом. Под массой колонны дрожит земля, сгибаются травы, даже деревья трепещут больше обычного. Деревья не припомнят такого количества объединившихся муравьев, вместе направляющихся к единой цели. Никогда, кстати, не видывал никто и улиток, несущих фумаролы и ползающих в строю муравьев. Вечером процессия насекомых устраивается огромным бивуаком на ночь. Мигающие угли в середине лагеря позволяют кому-то бодрствовать, а муравьи подальше от тепла засыпают. Принцесса 103, стоя на четырех лапках, рассказывает своим бесчисленным товарищам то, что, как она считает, ей известно о пальцах. 184. Зоовический феромон. Работа. Слюна 10. Работа. Сначала пальцы дрались за пищу. Потом, когда пищи стало вдоволь, они стали драться за свободу. Когда они обрели свободу, они принялись драться за то, чтобы отдыхать как можно дольше, не работая. Теперь, благодаря машинам, пальцы достигли этой цели. Они сидят дома, где пользуются обилием еды, свободой и отсутствием работы. Но вместо того, чтобы сказать себе «жизнь прекрасна, можно целые дни ничего не делать», они чувствуют себя несчастными и голосуют за вождей, которые обещают снова дать им работу, уничтожив безработицу. Интересная деталь. В пальцевский французский язык слово «travail» – «работа» – пришло из латыни. Это определенное слово «tripalium», что значит «тренога». Оно обозначало худшую из пыток, которым подвергали рабов. Рабов подвешивали головой вниз на треноги и били палкой. 185. Святилище. Кусты ежевики скрывали углубление, которое находилось в сердцевине холма, над которым нависал другой холм поменьше. Вокруг летали птицы, насвистывая чудесные мелодии. Кипарисы покачивались, слушая их. Примостившись на скале из песчаника, Жули пробормотала: «Мне кажется, я узнаю это место». Место тоже ее узнало. Она почувствовала, что за ней наблюдают. Не деревья, а сама земля. Два холма были похожи на глаз с выпуклым зрачком, а чистокол ежевики был ресницами. Летающий муравей вел их, однако не туда, а к яме, расположенной прямо под пальцем из песчаника. Жули прошла вперед. Теперь сомнений уже не было. Здесь она нашла энциклопедию относительного и абсолютного знания. «Если мы спустимся, подняться уже не сможем», — предупредил Давид. Но летающий муравей кружился вокруг них, торопя их именно спрыгнуть. Чувствуя себя фаталистами, они подчинились. Девушка и юноша ободрали руки и лицо ежевику, акацию, пыри и бодяг. Тут действительно было просто скопление пользующихся дурной славой представителей растительного мира. Только несколько вьюнков носили цветочную ноту в суровое собрание. Летающий муравей повел их к отверстию в земле. На четвереньках, как кроты, Жули и Давид залезли в пещеру. Летающий муравей освещал проход своим глазом-маяком. Давид кое-как полз, не оставляя своей палки. «В конце тупик. Я знаю, потому что я здесь была», — объявила Жули. Они и в самом деле уперлись в стену. Летающий муравей сел на землю, как будто выполнил свою работу гида. «Ну вот, теперь надо ползти обратно», — вздохнула девушка. «Подожди, это насекомое-робот наверняка не просто так нас сюда привело», — сказал Давид. Он внимательно осмотрелся, пощупал стену и почувствовал под рукой что-то твердое и холодное. Он смахнул песок и обнаружил круглую металлическую плиту, которую летающий муравей поторопился осветить. На металлической панели была выгравирована загадка и встроены клавиши для набора кода. Вместе они разобрали, как сделать из 6 спичек 8 равносторонних треугольников одинакового размера. Так, теперь геометрия. Жюли схватилась за голову. Убежать невозможно. Система школьного образования преследует вас повсюду. Подумаем. Это телевизионная загадка, сказал Давид, который их очень любил и редко пропускал головоломку для ума. Ну да. Тетенька по телевизору такая умное решение не нашла. А мы, конечно, по крайней мере, пока мы думаем, надежда есть, настоял Давид. Юноша сорвал корешок, торчавший из земли, разделил его на 6 частей и положил каждую по отдельности. 6 спичек и 8 треугольников. Это должно быть осуществимо. Он долго перекладывал свои спички и вдруг воскликнул: «Все, я догадался!» Он объяснил Жюли решение, набрал слово на клавишах, послышался скрежет металла, и дверь открылась. За ней был свет и люди. 186. Зоовеческий феромон. Стадное чувство. Слюна 10. Стадное чувство. Пальцы очень подвержены стадному чувству. Они почти не могут жить поодиночке. При первой возможности они собираются в стада. Одно из мест, где стадное чувство проявляется особенно ярко, называется метро. Там они проходят испытания, которых не выдержит ни одно насекомое. Они скапливаются, прижимаются и надавливают друг на друга. Они не могут двигаться. Настолько плотна собравшаяся толпа. Феномен метро ставит вопрос: есть ли у пальца индивидуальный разум? Может быть, у него и зрительные или слуховые потребности, вынуждающие его к такого рода стадному поведению? 187. Так это были они? Первое лицо, которое увидела Жюли, было лицо Живунга. Затем появились Франсина, Зои, Поль и Леопольд. Муравьи, за исключением Нарцисса, были в сборе. Друзья протянули руки и обнялись. От счастья снова найти друг друга, они сбились в тесную группу. Все целовали Жюли в горячие щеки. Живунг рассказал об их приключениях. С трудом выбравшись живыми из заварушки в лицее, они решили отомстить за Нарцисса и помчались за черными крысами по маленьким улочкам, прилегавшим к площади, но не догнали их. Преследуемые полицейскими, друзья еле-еле смогли оторваться от погони. Лес показался им надежным убежищем, а там их нашел летающий муравей и привел сюда. Дверь открылась. Невысокая крепкая фигура возникла на фоне света. Старый человек с длинной белой бородой, похожий на Деда Мороза. «Эдмонд Уэллс?» — спросила Жюли, заикаясь. Старик покачал головой. «Эдмонд Уэллс умер 3 года назад. Я Артур Рамирес. К вашим услугам». «Это господин Рамирес послал муравьев-роботов, чтобы привести нас сюда», — сказала Франсина. Девушка со светло-серыми глазами секунду смотрела на их спасителя. «Вы знали Эдмонда Уэллса?» — спросила она. «Не больше, но и не меньше, чем вы. Я знаю его только по книгам, которые он оставил. Но разве прочесть написанное человеком не лучший способ с ним познакомиться?» Рамирес рассказал о том, что это место существует благодаря энциклопедии относительного и абсолютного знания Эдмонда Уэллса. В привычках Эдмонда Уэллса было устраивать подземелья и кодовые двери, открывающиеся решением задачи о спичках и треугольниках. Эдмонд Уэллс любил выкапывать пещеры и прятать в них свои секреты и сокровища. «Я думаю, что в глубине души это был взрослый ребенок», — хитро сказал старик. «Это он положил книгу в глубине туннеля?» «Нет, это я. Эдмонд часто делал сложные подходы к своим убежищам. Из уважения к его творчеству я сделал то же самое. Когда я нашел 3-й том энциклопедии, я его сначала отксерокопировал, а потом положил оригинал перед входом в мою пещеру. Я был убежден в том, что его никто никогда не найдет. А потом однажды обнаружил, что он пропал. Это вы, Жули, нашли его. Вы должны продолжить эстафету. Они находились в помещении, похожем на узкую прихожую. В чемодане был миниатюрный передатчик. Я без особого труда выяснил вашу личность. С тех пор мои шпионы-муравьи вас больше не покидали, следя за вами то с большого, то с меньшего расстояния. Я хотел посмотреть, что вы станете делать, получив распоряжение энциклопедию Эдмонда Уэллса. Ах, вот почему муравей сел мне на руку во время моей речи, в самый первый день. Артур добродушно улыбнулся. Ваша интерпретация мысли Эдмонда Уэллса, честно говоря, несколько неожиданна. Мы здесь, благодаря летающим муравьям-шпионам, получали всю информацию о вашей революции муравьев. И слава богу, потому что не дождались бы, пока журналисты об этом по телевидению заговорят, — сурово сказал Давид. Мы смотрели вашу революцию словно сериал. Мои маленькие, управляемые на расстоянии шпионы видят все, чего не замечают средства массовой информации. Но кто вы? Артур рассказал свою историю. Когда-то он был специалистом по роботостроению. Он для армии изобрел управляемых роботов-волков. Машины эти позволяли богатым, экономящим живую силу государствам, воевать с бедными перенаселенными странами, которые хладнокровно посылали на смерть лишние рты. Артур осознал, что солдаты, управляемые волками, впадают в выступление и убивают всех на своем пути, словно в компьютерной игре. Объятый ужасом, он подал в отставку и открыл магазин игрушек «Артур – игрушечный король». Его талант помог ему делать говорящие игрушки, которые успокаивали детей лучше, чем их собственные родители. Его мини-роботы с синтетическими голосами и компьютерной программой подстраивали свои ответы под вопросы ребенка. У Артура появилась надежда на то, что благодаря добрым плюшевым мишкам вырастет новое, менее подверженное стрессам поколение. Ведь война в основном дело рук неправильно воспитанных в детстве людей. Я рассчитываю, что мои плюшевые игрушки уже выправляют положение. Однажды он по ошибке получил посылку. Почтальон явно перепутал адреса. Это был второй том энциклопедии относительного и абсолютного знания, предназначенный Летиции Уэллс, единственной дочери профессора. Письмо поясняло, что в книге заключается все ее наследство. Артур и Жульетта, его жена, сразу же решили переслать книгу, но любопытство было сильнее их. Они решили сначала полистать том. В книге говорилось, конечно, о муравьях, но также и о социологии, философии, биологии и особенно о понимании между разными цивилизациями и о месте человека во времени и пространстве. Вдохновленный доводами Эдмонда Уэллса, Артур бросился изготовлять пресловутую машину для перевода муравьиного языка запахов на человеческий, называемую Пьер де Розет. Ему удалось вступить в диалог с насекомым, в частности, с очень развитым муравьем под именем 103. Затем, с помощью Летиции Уэллс, дочери ученого, полицейского по имени Жак Мелье, а также министра науки и перспективных исследователей Рафаэля Изо, Артур вступил в переговоры с президентом республики, пытаясь уговорить его открыть муравьино-человеческое посольство. «Так это вы отправили письмо Эдмонда Уэллса?» — спросила Жули. «Да, копию. Оно находилось в энциклопедии». Девушка со светло-серыми глазами знала, как мало доверия было оказано этому посланию, и не стала рассказывать о том, что теперь оно было объектом шуток во время светских раутов в честь высокопоставленных иностранцев. Артур сказал, что ответа от президента он так и не получил, а министр, поддержавший его идею, был вынужден подать в отставку. С тех пор все оставшиеся силы он употребляет на реализацию своего проекта – открытие муравьино-человеческого посольства, которое позволит, наконец, двум цивилизациям сотрудничать на благо всем. «Вы построили это подземелье тоже?» – спросила Жули, меняя тему. Артур подтвердил, добавив, что если бы друзья появились недели раньше, то обнаружили бы, что внешняя конструкция похожа на пирамиду. Комната, в которую попали Жули и Давид, была просто прихожей. Дверь из нее вела в более просторное помещение. Это был большой круглый зал с расположенной в центре его на высоте 3 метров лампой сферической формы, около 50 сантиметров в диаметре. Свет давала тонкая стеклянная колонна, которая тянулась до потолка конической формы и проводила внутрь пирамиды естественный дневной свет. Вокруг кольцом стояли лабораторные модули с многочисленными сложными машинами, компьютерами, письменными столами. Оборудование большого зала – обычные машины, подключаемые друг к другу. Там подальше вы видите двери в лаборатории, где мои друзья работают над проектами, требующими большего спокойствия. Артур показал на узкий коридорчик над их головами, также испещренный дверьми. «Всего здесь 3 этажа. На первом работают, проводят эксперименты, ставят опыты. На втором живет коммуна, там отдыхают. Там находятся столовые, гостиные, запасы продуктов. На третьем – дортуары». Много людей вышло из лаборатории познакомиться с муравьиными революционерами. Тут были и племянник Эдмонда Джонатан Уэллс, и его жена Люси, и их сын Николя, и бабушка Августа Уэллс, а также профессор Розенфельд, сыщик Джейсон Брейгель, полицейские и пожарные, которые их разыскивали. Они представились как друзья первого тома энциклопедии относительного и абсолютного знания. Летиция Уэллс, Жак Милье и Рафаэль Изо, как, впрочем, и Артур Рамирес, были от второго тома. Обитателей, к которым присоединились Жули и ее 6 друзей, было 21 человек. «Для нас вы друзья третьего тома», — заявила Августа Уэллс. Джонатан Уэллс рассказал им о том, что после провала их предложения о создании муравьино-человеческого посольства, друзья первого и второго томов решили вместе изолироваться от мира, чтобы подготовить условия для необходимой встречи. В совершенной тайне, выбрав особенно глухой участок леса, они построили 20-метровую пирамиду. 17 метров находились под землей, а 3 возвышались над ее поверхностью, как верхушка айсберга. Вот почему такая маленькая пирамида скрывала такие большие помещения. Для того, чтобы замаскировать выступающую из земли часть пирамиды, ее покрыли зеркальными пластинами. В этом, в основном подземном убежище, можно было спокойно заниматься исследованиями, совершенствовать средства общения с мирмикийцами и конструировать управляемых муравьев, защищающих пирамиду от непрошенных гостей. Зимой, правда, опавшие листья рассекретили пирамиду. Обитатели ее с нетерпением ждали весны и новой зелени. Но любопытный отец Жули появился раньше. «Это вы его убили?» Артур опустил глаза. «Это была ужасная случайность. Я тогда еще не испробовал жало шприцы моих летающих муравьев с усыпляющим эффектом. Когда ваш отец подошел к пирамиде, я испугался, что он расскажет властям о существовании нашего сооружения. Я взбесился и послал к нему управляемого насекомого, который сделал ему усыпляющий укол». Старик вздохнул и погладил бороду. «Это был усыпляющий препарат, используемый в хирургии. Я не думал, что он может вызвать смерть. Я просто хотел усыпить слишком любопытного прохожего. Ошибся, наверное, в дозировке». Жули покачала головой. «Дело не в этом. Вы не могли знать, что у моего отца была аллергия на лекарства, содержащие хлоретил». Артур удивился тому, что девушка не так уж и сердится на него. Он продолжил свой рассказ. Обитатели пирамиды установили видеокамеры на соседних деревьях. Они увидели, что чересчур любопытный прохожий умер. Прежде чем они успели убрать труп, собака привлекла другого прохожего, который сообщил все полиции. Через несколько дней вокруг пирамиды стал крутиться полицейский. Он сумел избавиться от летающего муравья, раздавив его подошвы ботинка, и позвал бригаду подрывников, чтобы обложить стены пирамиды динамитом. «В конечном итоге это вы с вашей революцией муравьев спасли нас», — объявил Джонатан Уэллс. «Отсчет уже шел на секунды, когда вы устроили отвлекающий маневр, и полицейского отозвали». Конечно, надо было бы воспользоваться отсрочкой для переезда, но в пирамиде было установлено слишком много громоздкого оборудования. «Подключившись к вашему серверу «Революция муравьев», мы нашли решение», — сказала Летиция Уэллс. «Дом, заключенный в холме, какая великолепная маскировка!» «Нам не надо было даже выкапывать дом в земле, было достаточно переделать в холм нашу пирамиду, покрыв ее песком. Живунг добавил. Это идея Леопольда, но в принципе она очень древняя. На моей родине, в Корее, в первом веке нашей эры, цари цивилизации Пайкше строили огромные гробницы пирамидальной формы в стиле египетских пирамид. Поскольку все знали, что в них спрятаны сокровища и драгоценности умерших, гробницы постоянно грабили. Тогда властители и их архитекторы решили прятать их, покрывая землей. Так захоронения стали похожими на холмы, и грабителям приходилось раскапывать все холмы подряд, чтобы найти могильные богатства. Мы воспользовались тем, что полиция была занята в лицее, и покрыли пирамиду землей. За 4 дня все было сделано, заключила Летиция. Вы вручную это сделали? Нет. Артур, наш дежурный умелец, сконструировал роботов-кротов, которые работали ночью и очень быстро. Затем я поставил дуплистое дерево со стеклянной колонной на верхушке для подачи солнечного света через наконечник. А Люси и Летиция украсили наш холм выкопанными кустами, чтобы придать ему естественный дикий вид. Не так-то легко посадить деревья бессистемно. Хотелось выровнять их по линейке, сказала Летиция. Но у нас получилось. И теперь мы живем под землей, в гнездочке, спрятавшись от всех. «Наваха считают, — добавил Леопольд, — что земля охраняет от всех опасностей. Если кто-нибудь заболевает, его закапывают в землю по шею, только голову оставляют на поверхности. Земля — наша мать. Совершенно естественно, что она защищает и лечит нас». Но Артур сохранял озабоченный вид. «Будем надеяться, что когда сыщик вернется, он не раскроет нашу хитрость». Старик продолжал экскурсию по гнездышку. Электричество они добывали через сотни искусственных листьев, внешне совершенно неотличимых от настоящих, даже с прожилками, снабженных фотоэлементами и прикрепленных к верхушкам деревьев на гребне холма. Энергии, таким образом, хватало для всей техники. «А ночью у вас электричества нет?» «Есть, мы установили мощные конденсаторы, накапливающие энергию». «А питьевая вода?» «Рядом подземная речка. Нетрудно было отвести канал». «Мы еще сделали систему труб для хорошего проветривания помещений», — сказал Джонатан Уэллс. «Кроме того, мы занимаемся сельским хозяйством, разводим грибы и собираем урожаи под землей». Затем Артур Рамирес показал свою лабораторию. В аквариуме 2-метровой длины муравьи сновали среди земляных холмиков. «Мы их называем духами», — сказала Летиция. «В конце концов, муравьи действительно настоящие духи леса». У Жули снова возникло ощущение, что она попала в сказку. Она была белоснежкой со своими гномами, муравьи — духами, а человек с белой бородой и фантастическими изобретениями — волшебник Мерлин. Артур показал им муравьев, манипулирующих крошечными зубчатыми колесиками и электронными комплектующими. «Они страшно изобретательны, посмотрите!» Жули не могла прийти в себя от изумления. Муравьи передавали друг другу предметы, некоторые из которых были настолько мелкими, что даже часовщик со своей лупой не разглядел бы их в деталях. «Перед тем, как использовать, их нужно было приобщить к нашим технологиям», — уточнил Артур. «Ведь даже когда строят завод в странах третьего мира, туда сначала посылают инструкторов». «В сборке мелких деталей они точнее, чем наши лучшие рабочие», подчеркнула Летиция. «Только им удается изготовлять наших роботов, летающих муравьев. Ни один человек не смог бы пользоваться столь миниатюрными инструментами». Вооружившись лупой, Жули смотрела на насекомых, собирающих робота, летающего муравья, при помощи подходящих к их росту инструментов. Крошечные инженеры сновали вокруг машины, как авиаконструкторы вокруг истребителя. Нервно шевеля усиками, муравьи передавали из лапки в лапку крыло, которое затем вставляли в паз и укрепляли клеем. Спереди 2 других муравья вживляли 2 лампочки вместо глаз. Сзади заполняли резервуар для яда прозрачной желтой жидкостью. 3-я команда занималась батарейкой, устанавливаемой в тораксе. Крохотные инженеры проверили затем, как машина функционирует. Включили 1 фару глаз, 2-ю, соединили контакты. Крылья задвигались на разной скорости. «Впечатляет», — сказал Давид. «Просто микророботехника», — ответил Артур. «Если бы наши 10 пальцев были менее неуклюжими, мы смогли бы делать то же самое». «Это же все должно очень дорого стоить», — заметила Франсина. «Где вы взяли деньги, чтобы построить пирамиду и все эти машины?» «Когда я был министром науки и перспективных исследований», — сказал Рафаэль Изо, «я заметил, что огромное количество денег тратится впустую на изучение ненужных вещей, например, на инопланетян. Президент республики, увлекавшийся этой темой, запустил очень дорогостоящую программу типа SETI. Search for Extraterrestrial Intelligence. Мне было нетрудно присвоить некоторую сумму перед отставкой, так как мы скорее начнем контактировать с внутрипланетянами, чем с инопланетянами. Муравьи, по крайней мере, точно существуют. В этом каждый может убедиться». «Вы хотите сказать, что все это построено на деньги налогоплательщиков?» Министр поморщился, будто говоря, что это пустяк, по сравнению с тем разбазариванием средств, которое он увидел, пребывая на своем посту. «Ну, еще здесь некоторая часть денег Жульетты», — добавил Артур. «Моя жена Жульетта Рамирес осталась снаружи. Она как авианосец для наших крылатых муравьев, живет в городе и играет в головоломки для ума. Я вас уверяю, что телевизионные игры дают неплохо заработать». «Сейчас ей трудновато, да?» — сказал Давид, вспомнив о том, что загадка, которую госпожа Рамирес никак не могла отгадать, выгравирована на входной двери. «Не переживайте», — сказала Летиция. «Игра подтасована. Загадки посылаем мы. Жульетта знает заранее все ответы. Она просто доводит ставку до максимума на каждой передаче, чтобы это принесло нам больше денег». Жули восторженно оглядывала то, что эти люди называли своим гнездышком. Может быть, от того, что они жили здесь уже почти год, они проявляли находчивость, которая революции муравьев и не снилась. «Отдохните, а завтра я вам покажу другие чудеса наших лабораторий». «Артур, вы точно не профессор Эдмонд Уэллс?» — спросила Жули. Человек закатился смехом, быстро перешедшим в кашель. «Мне нельзя смеяться, для здоровья вредно. Нет, нет, нет, увы, я вас уверяю, что я не Эдмонд Уэллс. Я просто больной старик, спрятавшийся с друзьями в хижине, чтобы спокойно заниматься развлекающим его творчеством». Он повел их в предназначенные для них помещения. «Мы предусмотрели здесь около 30 лож, ну, маленьких комнаток, для друзей третьего дома. Мы не знали, сколько вас будет, когда вы появитесь. Для семерых места более чем достаточно». Франсина достала сверчка Джимми и усадила на комод. Она успела его захватить с собой. «Бедняга, если бы мы его не спасли, он бы закончил карьеру жалким образом. Певцом в клетке, развлекающим детишек». Каждый обустроил свою комнату перед тем, как пойти ужинать. Затем они спустились в гостиную с телевизором, где их уже ждал Жак Мелье. «Жак помешан на телевидении. Это его наркотик. Он не может не смотреть его», — насмешливо сказала Летиция Уэллс. «Иногда он включает звук громковато. Тогда мы с ним ругаемся. Не просто жить коммуной в тесном пространстве. Но недавно он мхом звукоизолировал гостиную с телевизором. Стало получше». А Жак Мелье как раз увеличил громкость звука, потому что начались новости. Все собрались посмотреть, что же происходит во внешнем мире. Поговорив о войне на Ближнем Востоке, о росте безработицы, комментатор наконец добрался и до революции муравьев. Он объявил, что полиция продолжает искать зачинщиков. Гостем программы был журналист Марсель Важерар, уверявший, что последним интервьюировал их. «Опять он!» — возмутилась Франсина. «Помните его девиз?» — все семеро произнесли хором. «Чем меньше о чем-то знаешь, тем лучше об этом рассказываешь». И действительно, журналист, видимо, ничего не знал об их революции, поскольку был неистощим. Он утверждал, что был единственным доверенным лицом Жули, которая поведала ему о своем намерении перевернуть весь мир музыкой и сетью компьютеров. Комментатор, наконец, завладел микрофоном и заявил, что состояние единственного задержанного нарцисса несколько улучшилось. Он вышел из комы. Все почувствовали облегчение. «Держись, нарцисс! Мы тебя вызволим оттуда!» — закричал Поль. Затем последовали кадры лицея, изуродованного вандалами революции муравьев. «Но мы же ничего не уродовали!» — разозлилась Зоя. А может быть, черные крысы вернулись в опустевшие лица и все разгромили? Или этим занялась полиция, чтобы вас дискредитировать? Сказал Жак Мелье, сам бывший комиссар. На экране снова появились 7 портретов. «Не беспокойтесь, здесь под землей никто не догадается вас искать», — сказал Артур. Он засмеялся, и смех снова превратился в приступ кашля. Артур объяснил друзьям, что болен раком. Он пытался найти средства борьбы со своей болезнью, но безрезультатно. «Вы боитесь смерти?» — спросила Жули. «Нет, единственная вещь, которой я боюсь, это умереть, не выполнив миссии, ради которой я родился на свет. У всех у нас есть такая миссия. И как бы ничтожна она ни была, если не выполнишь ее, зря проживешь свою жизнь. Произойдет пустая трата человеческой личности». Он засмеялся и снова закашлялся. «Не волнуйтесь, у меня много сил. А потом, я вам не все еще показал. У меня еще очень большой секрет в запасе». Люси принесла Артуру его аптечку. Пока старик делал себе укол морфия, чтобы уменьшить страдания, она подала ему пчелиное королевское молочко. Затем его отнесли в ложу для отдыха. Телевизионные новости заканчивались интервью со знаменитой певицей Александриной.